Глава вторая. Родители. Никита Михайлович, отец Николая, считался зажиточным крестьянином в своем селе Истимис, которое затерялось на больших просторах Сибири. Он имел большой, хороший дом, несколько пар валов, коров и овец, по просторному двору ходили гуси, куры, индюки, в сарае хрюкали свиньи, в конюшне стояли лошади. Одна тройка служила для выезда в город, другие лошади были рабочими. Заготовить на зиму дрова, вспахать землю, засеять поле, свести урожай в амбар, обмолотить хлеб, отвезти зерно на мельницу, зимой съездить в поле за соломой. Все это было уделом рабочих лошадей, которых было немало. Чтобы содержать большое хозяйство в полном порядке и наблюдать за ним, вовремя вспахать и посеять, вовремя собрать урожай и накосить на зиму кормов скоту, зимой подвести эти корма с поля ко двору, раздать его вовремя скотине и делать многое другое, Никита нанимал сезонных работников, которые из года в год были почти что одни и те же. Хозяин был хороший, работников не обижал. Работники жили рядом, в красивом доме, платил им Никита исправно и хорошо, доверял вести хозяйство, и работники охотно оставались у него из года в год. В селе люди любили Никиту, он был мужик добрый. Ребятишки на праздники гурьбой валили в его дом, чтобы получить угощение, которого там всегда было в достатке для всех, а заодно и покататься на тройке. На праздники Никита всегда держал тройку запряженной в расписной тарантас или сани розвольни, и сам лично с большой охотой погонял лошадей, наполнив тарантас или сани ребятней. А любителям голубей дарил для расплода по паре своих сизарей. Взрослые тоже уважали Никиту. Веселый балагур, умеющий поддержать компанию, безвредный и нежадный, честный и справедливый, готовый поделиться с нуждающимися инструментом, семенным зерном, деньгами и даже лошадьми, Никита везде и всегда был желанным гостем. И только сельский священник не любил Никиту и открыто выражал свое недовольство. Да и Никита не питал к нему особой любви. Острые сравнения Никиты, шутки и рассказы о батюшке доходили до слуха последнего, и это еще больше озлобляло его. Особенно злым священник был, когда выпивал. А случалось это часто, за что Никита и обличал неверного «слугу Божия» в кавычках. В такие дни священник предпочитал не выходить из дому и не попадаться Никите на глаза. Иначе он мог не только услышать обидные шутки, но и увидеть как бы их. Никита связывал священнику руки за спиной и отправлял его домой. По пути пьяный батюшка падал, не мог подняться без помощи рук и лежал так часами на улице у всех на виду. На следующей церковной службе Никите доставалось. Священник называл его нехристем, дебоширом, слал его адрес проклятия и призывал истинно верующих не общаться с «отступником от веры» в кавычках. Но большего, чем отлучение от церкви, священник сделать не мог. От церкви же он Никиту отлучил давно. Зол был священник на Никиту из-за голубей, которыми тот гордился и которых у него было очень много, так много, что он и сам не знал им числа, но их было тысячи. Они достались ему от отца, который был страстным голубятником. Голуби часто усаживались где только можно на православной церкви, отчего карнизы и наружные стены церкви имели непривлекательный вид. Никита же говорил батюшке: «Это же батюшка Божьи птички, его творение, на них сердиться не дозволено Богом». Пожаловаться на Никиту своему вышестоящему начальнику священник боялся, потому что знал, тогда станет известно об его пьянстве, а его за это по головке не погладят. Так и жили они в одном селе, не ладили, но и до драки дело не доходило. Будущая мама Николая была бедной сиротой. Она очень рано лишилась родителей и росла у дяди с тетей. Еще подростком она начала работать в богатых домах, сначала поденщицей, потом няней. Когда ей исполнилось 16 лет, ее взяли кухаркой на свой постоялый двор богатый купец. Там ее впервые и увидел Никита, когда заехал с отцом к отцу за покупками и остановился у него на ночь. Это была стройная, красивая девушка. К тому же она была мастерицей на все руки. Умела нянчить детей, шила, вязала, пряла и хорошо готовила. Никита с первого взгляда полюбил эту девушку и решил на ней жениться. Отец Никиты, узнав о намерении сына, одобрил его выбор, потому что как раз такая работница и была нужна для их большого хозяйства. Вскоре они снова поехали к этому купцу, и на этот раз Никита объяснился в любви Хаврошке, так звали девушку. Но здесь же он узнал печальную для себя новость. Купец имеет намерение женить на ней своего дальнего бедного родственника, с тем, чтобы она навсегда осталась работницей в его доме. Но Никита был не из тех, кто легко сдается. В тот же вечер отец с Никитой переговорили с купцом, чтобы забрать у него Хаврошку. Купец и слышать не хотел об этом. Но, будучи жадным и увидев, на какой тройке приехали сваты, согласился отдать Хаврошку взамен на тройку лошадей и упряжки. Михаил, отец Никиты, любил эту тройку и долго не соглашался на такую сделку. Но после длинных разговоров был заключен договор. Они пригоняют ему эту тройку, а через неделю забирают невесту. За это время купец должен был собрать ей приданное. В эту же ночь Никита поговорил с девушкой, и она согласилась выйти за него замуж. По приезде домой Никита рассказал отцу о том, что они с Хаврошкой договорились через 2 дня снова встретиться, и он тайком увезет ее из купеческого дома. Отец не хотел нарушать договор и просил Никиту помедлить с его решением. Но первая любовь не давала Никите покоя, и ночью он тайно, верхом, уехал за невестой. Михайло, будучи честным человеком, запряг свою любимую тройку и тоже отправился к купцу. Утром купец не нашел своей работницы, но, увидев тройку, стоявшую у его дверей, смирился и даже обрадовался, потому что не нужно было Хаврошке собирать приданное. А Никита верхом на лошади ночью увез свою невесту без всякого приданного. Сыграли свадьбу, и молодые зажили в любви и согласии, дружно и весело. Свекор Михайло и свекров Фёкла души не чаяли в Хаврошке. Они полюбили ее за веселый и открытый нрав, за усердие в работе, за ее послушание, за нелицемерную ко всем любовь. Свекров особенно любила невестку за то, что та была исполнительной и не ленивой. По дому она все делала быстро и хорошо, притом с охотой. А свекор особенно жаловал Хаврошку за ее стряпню. Так и жила Хаврошка в новой большой семье, окруженная любовью и заботой, любя всех и благодаря Бога за то, что Он так устроил ее жизнь после тяжелых сиротских лет. Спустя время Михайло отделил Никиту с семьей, построив рядом для них дом. Но еще много лет он ходил потом на вкусные обеды к своей любимой Хаврошке. У Хаврошки появились дети, которых она, как и всякая мать, очень любила и нередко прощала им больше, чем нужно. Отец же, как говорят, без ума был от своих детей. Он любил и баловал совершенно чужих детей, тем паче своих. Отец никогда не наказывал провинившихся детей физически. Дети тоже питали к родителям ответную любовь и были у них в послушании. Сегодня Николай от своих детей тоже видит искреннюю сердечную любовь, за что он благодарен ими Богу. Когда-то я прочитал: для этого не нужно быть мыслителем, чтобы понять исход семейных драм. Как мы относимся к своим родителям, так дети будут относиться к нам.